Кипя отвагой, младший Фортинбрас набрал себе с норвежских побережий в атагу беззаконных удальцов за корм и харч для некоего дела, где нужен зуб. Шекспир, Гамлет, принц датский. Уход. Час фа ин ле на языке кроликов означает час восхода луны. Кролики, конечно, понятия не имеют ни о точном времени, ни о точности. В этом отношении они очень похожи на первобытных людей, которым частенько требовалось несколько дней на то, чтобы только собраться, а потом еще несколько дней, чтобы заняться делом. В те времена людям, чтобы действовать сообща, нужно было некое чувство, вроде телепатии. Телепатическая волна словно захватывала их и несла к назначенной минуте. Тот, кому доводилось видеть ласточек и стрижей в сентябре, видеть, как они собираются на телеграфных проводах, щебечут, описывая маленькие круги, в одиночку или же группками, над голыми убранными полями, возвращаются, чтобы сделать потом круг побольше, потом еще и еще над пожелтевшими изгородями вдоль улочек. Все эти сотни разрозненных птичек, которые собираются мельтеша со все возрастающим нетерпением в стаи, а стаи, свободные совершенно без всякого порядка, сливаются в одну огромную шевелящуюся массу, плотную посередине, рваную по краям, которая постоянно меняется, перестраивается, как облака или волны, и так до тех пор, пока все, но отнюдь не каждый, не почувствует, что пора, и тогда они снимутся с места, начиная еще один гигантский перелет на юг. Перелет, который переживут не все. Тот, кто видел, как поднимается эта волна, захватывающая всех, кто считает себя в первую очередь частью целого и только потом, во вторую очередь, личностью. Видел, как волна эта поднимает, захватывает их, не нуждаясь ни в сознательной мысли, ни в сознательной воле. Тот, кто видел это, видел деяние того самого ангела, что погнал в Антиохию крестоносцев, изгоняет леммингов в море. После восхода луны прошло не меньше часа. Но до полуночи оставалось еще довольно много времени, когда Пятик с Орехом снова выбрались из норы под кустами куманики и поскакали тихонько по дну канавы. С ними бежал еще один кролик, приятель Пятика, Хлао или Плошка. Хлао означает всякое углубление, где может скапливаться влага, например, чашечку в листьях одуванчика или чертополоха. Плошка тоже был маленький, невероятно робкий, и большую часть своего последнего вечера в городке Орек с Пятиком потратили, уговаривая его отправиться с ними в поход. Плошка согласился довольно неохотно. Он страшно боялся опасностей, поджидавших их за пределами городка. Но потом решил, что главное — это держаться поближе к Ореху и точно выполнять все его команды, а там будь что будет. Не успели они выбраться из канавы, как Орех услышал наверху какое-то движение. Он быстро выглянул. — Кто здесь? — сказал он. — Одуванчик? — Нет, это я, Дубок, — сказал кролик, глядя на них сверху вниз, и спрыгнул, тяжело опустившись на лапы. — Ты не помнишь меня, Орех? В прошлом году мы с тобой жили до первой пороши в одной норе. Одуванчик сказал, будто вы сегодня уходите, Если это правда, возьмите и меня. Орех сразу вспомнил Дубка, медлительного тугодума, 5 дней, с которым проведенные под землей во время снежных заносов, показались ужасно тоскливыми. Но, — подумал он, — нечего крутить носом да выбирать. Даже если Шишаку и удастся уговорить парочку гвардейцев, все равно большинство придет не из Ауслы. Согласятся только задворники, которым терять нечего. Орех перебирал в памяти знакомые лица, и тут появился одуванчик. — По-моему, чем скорее мы двинемся, тем лучше, — сказал он. — Не очень мне это все нравится. Я только успел уговорить Дубка и собирался подойти еще кое-кому. Как увидел, что за мной по тропинке бежит Ленок. — Ну-ка, говори, что тебе тут надо, — сказал он. А когда я объяснил, что просто пытаюсь выяснить, не хочет ли кто пойти с нами, он, по-моему, не поверил. Он хотел точно знать, не пытаюсь ли я устроить какой-нибудь заговор против Триараха. А мой ответ только рассердил и насторожил его. По правде говоря, я так испугался, что уговорил одного Дубка. И все. «Я тебя не виню», — сказал Орех. «Даже странно. Обычно он сначала собьет с ног, а потом приступает к расспросам. И все-таки подождем немного. Вот-вот подойдет черничка». Время шло. Кролики, каждый свернувшись клубочком, сидели молча, а лунные тени ползли по траве к северу. Наконец, когда Орех уже побежал было вниз к жилищу чернички, он увидел, как тот появился из норы, а за ним еще трое. Одного, которого звали Плющом, Орех хорошо знал и обрадовался. Это был крепкий, выносливый кролик, и все думали, что как только он наберет вес, его сразу же примут в Ауслу. «Вот уж кому, видно, не терпится», — подумал Орех. «Старшие потрепали, а он и обиделся. Впрочем, с ним да с Шишаком, по крайней мере, не страшно ввязаться в любую драку». Двоих его спутников Орех не знал. И даже когда Черничка назвал обоих по имени, Алтейка и Желудь, это ему ничего не сказала. Появление их он и не удивился. Обыкновенные задворники — тощие полугодки, по недоверчивому и напряженному взгляду которых сразу ясно, кто кто. Они пока знакомы только с тонким концом розги. Новички с любопытством смотрели на Пятика. По рассказам Чернички они решили, будто малыш только и делает, что в поэтическом вдохновении предсказывает судьбу. А на вид... Он оказался и поспокойней, и понормальнее других. Он один был уверен в походе. Время шло медленно. Черничка выбрался наверх в заросли папоротника, потом вернулся к краю канавы, нервно подрагивая, готовый бежать от собственной тени. Орех с Пятиком остались в канаве и лениво пощипывали темную траву. Наконец Орех услышал то, чего дожидался. От леса в их сторону бежал кролик или, может быть, двое. Через несколько минут Шишак уже спрыгнул в канаву. Следом за ним здоровенный проворный парень, которому только-только исполнился год. Его хорошо знал весь городок, так как шерсть у него была абсолютно серая, с почти белыми пятнами, на которых теперь, когда он, молча почесываясь, уселся, заиграл лунный свет. Это был Серебряный, племянник Триараха, месяц уже как служивший в Аусле. Орех невольно почувствовал облегчение от того, что Шишак привел одного Серебряного, спокойного, прямодушного, не освоившегося еще среди ветеранов. В тот раз, когда Шишак заговорил о приятелях из Ауслы, Орех занервничал. Подстерегающие кроликов за пределами городка опасности существовали пока лишь в воображении, и почти не верила, что настанет час, когда понадобятся хорошие бойцы. Но если Пятик прав, и на городок надвигается неминуемая беда, тогда, конечно, надо радоваться каждому, кто решится уйти. Хотя, с другой стороны, думал Орех, незачем лезть из шкуры вон, чтобы связаться с кроликом, который будет вести себя как ленок. Когда-нибудь мы найдем себе новое место, — думал Орех. И я хочу, чтобы там ни Пятику, ни Плошке никто не садился на шею и не вертел ими, как хотел. По крайней мере, до тех пор, пока они не научатся удирать от Элилии, чтобы у них была возможность хотя бы уйти. Но хочет ли этого Шишак? «Ты ведь знаешь Серебряного, не так ли?» — прервал вопросом его размышления Шишак. «Похоже, устроила молодежь ему в Аусли сладкую жизнь. Дразнит за цвет шкуры, и все уши, знаешь ли, прожужжали, надоели, будто бы он получил разрешение служить в гвардии только из-за Триараха. Сначала я, правда, хотел поговорить не только с ним, но потом решил, что другим и здесь неплохо. Он посмотрел на Ореха. «Слушай, а ведь нас тут не слишком много. Может, лучше плюнуть на всю эту затею?» Серебряный тоже хотел что-то сказать. Но в густой поросли наверху послышался топот, и из лесу к краю канавы подбежали еще три кролика. Двигались они уверенно и открыто, ничего не боясь и не прячась. Совсем не то, что собравшийся в канаве. Впереди бежал самый рослый, а двое других следовали за ним, как в строю. Сразу угадав, что у пришельцев на уме что-то совсем не то, Орех вздрогнул и напряженно выпрямился. Пятик зашептал на ухо. — Ох, Орех, они пришли, чтобы... Но тотчас замолк. Шишак развернулся, задвигал носом и глаз не сводил с подошедших. Все трое направились прямо к нему. — Тлайли! — сказал главный. — Ты прекрасно знаешь, кто я! — откликнулся Шишак. — Да и я тебя знаю, Падуб. Что тебе нужно? — Ты арестован! — Арестован? Как это? За что? — За попытку раскола и подстрекательство к мятежу. Ты, Серебряный, тоже арестован. Сегодня вечером ты не сообщил Линку о беглецах и самовольно покинул пост. Оба за мной!» Тут Шишак кинулся на капитана, царапаясь и пинаясь. Падуб не остался в долгу. Оба его спутника подступили ближе, примериваясь, когда лучше вступить в драку, чтобы свалить Шишака. Неожиданно сверху, с края канавы, вниз головой в свалку ринулся Алтейка. С лету ударом задних лап опрокинул одного гвардейца и тотчас сцепился с другим. Через секунду за ним прыгнул одуванчик и приземлился точно на кролика, которого сбил Алтейка. Оба гвардейца выкарабкались из канавы, минутку поозирались и припустили назад к лесу. Падуб пытался освободиться от Шишака, отпихиваясь всеми четырьмя лапами и рыча, как рычит каждый кролик, когда рассержен. Если не веришь, что кролики могут рычать, дай проголодавшемуся зверьку лист капусты, а потом отними. Примечание натуралиста. Он собирался что-то сказать, но тут перед ним встал Орех. «Уходи!» — сказал Орех спокойно и твердо. «Или мы убьем тебя!» «Ты понимаешь, что это значит?» — ответил Падуб. «Я капитан Ауслы! Знаешь ты это или нет?» «Уходи!» — повторил Орех. «Или тебя убьют!» «Это тебя убьют!» — отрезал Падуб. Не говоря больше ни слова, он вспрыгнул на край канавы и исчез в лесу. У одуванчика кровоточило плечо. Пару минут он зализывал рану, а потом повернулся к Ореху. — Орех, ты же знаешь, они скоро вернутся, — сказал он. — Они придут вместе с Ауслой, и тогда мы влипли. — Надо немедленно уходить, — подтвердил Ипятик. — Да, самое время, — откликнулся Орех. — Пошли вниз к ручью, а потом по берегу. Легче будет держаться вместе. — Если вы послушаетесь моего совета, — начал Шишак, — если мы задержимся здесь хоть немного, мне уже ничьи советы не понадобятся, — отвечал Орех. Пристроившись впереди Пятика, Орех выбрался из канавы и повел свой отряд вниз по склону. И меньше чем через минуту маленькая компания исчезла из виду.